Мы получили точный адрес авиагруппы и, окрыленные удачей, пустились в дальнейшие странствования. 2-3 разноречивых указания дороги, полученные нами тут же от прохожих, несколько охладили наш пыл и одновременно сделали еще более нестерпимыми жару и духоту улицы. Мучительно захотелось пить. На одном из перекрестков мы обратились с надоевшим уже нам трафаретным вопросом к дремавшему на солнцепеке извозчику. Лицо его, прожженное солнцем до черноты, с умными глазами и выгоревшими до бела бородой и бровями, сразу же оживилось. «Вы что ж, приезжие будете? Города совсем не знаете. Ну, тогда и рассказать вам будет трудно». «А далеко это отсюда?» «Однако не близко. Главное, плутать будете». «Скажите, папаша, а вы случайно не знаете, есть там такое учреждение, Енисейская авиагруппа?» «Это где полярные летчики-то?» «Есть, есть, как не знать». Отразившееся на наших физиономиях удовольствие сейчас же было учтено наблюдательным дедом. «Однако, чем вам плутать, хлопцы, по жаре, садитесь лучше, я вас в момент к самому крыльцу подвезу». Мы колесили по каким-то окраинным улицам и переулкам и, наконец, подкатили, как и обещал старик, к самому крыльцу, увенчанному заветной вывеской с голубым флажком. Уже на следующий день, достаточно оглядевшись в новом городе, мы поняли, что накануне наняли своего извозчика самое большее в 50 метрах от авиагруппы. Хитрый дед с завидной быстротой и проницательностью разобрался в ситуации и, повозив нас для приличия по соседним переулкам, подвез к дому с противоположной стороны. Дальше наши дела, казалось, пошли как по маслу. В авиагруппе в столь неурочный час мы застали самого ее начальника. Принял он нас приветливо. Успокоил, что мы не опоздали, что самолеты наши еще не прибыли, тут же дал записку в гостиницу авиагруппы, где мы поселились в ожидании самолетов. Гостиница находилась на маленьком, заросшем деревьями островке, необычайно живописно расположенном на середине Енисея против города. На этом же островке находился и гидропорт Енисейской авиагруппы с немногочисленными служебными постройками. Живописный островок постоянно оглашался пением моторов. Над ним непрерывно кружились в воздухе самолеты, а рядом, на воде, на быстром течении стояли гидросамолеты, крепко привязанные к бочкам, укрепленным на мертвых якорях. На песчаном берегу тоже стояли гидросамолеты, вытащенные из воды для ремонта. Неслучайное название его было связано с авиацией — остров Молокова. Отсюда начиналась и здесь же заканчивалась уходящая далеко на север Енисейская авиалиния, обслуживающая весь необъятный край, расположенную в бассейне Енисея к северу от Красноярска. Отсюда, оставляя за собой на воде прямой, как стрела, вспененный след, с надрывным ревом моторов поднимались в воздух самолеты, уходившие на север, в далекую тундру, к одиноким стойбищам, к вновь возникавшим поселкам и предприятиям, в глухую тайгу. Сюда же возвращались они с далекого севера и, сделав круг над островом, круто снижаясь, почти бесшумно скользили в воздухе, выравнивались у самой воды и, легко пробежав по ее зеркалу, вдруг сразу же как-то тяжелели, оседали в воде и замирали на месте. Естественно, что весь уклад жизни этого маленького островка, все интересы живших здесь людей, все традиции были связаны с авиацией. Поселившись на этом островке, мы с Гамутиловым сразу же окунулись в своеобразный и новый для нас мир. Мы жили в гостинице, населенной больше, чем наполовину летчиками и аэродромными рабочими с их семьями. Наша комната представляла собой небольшое общежитие, куда время от времени с шумом вваливались пятеро здоровенных молодых людей в комбинезонах и летных шлемах с чемоданчиками в руках. Вместе с запахом бензина они вносили в нашу комнату частицу неведомой нам жизни далеких краев, которая все еще невидимо окружала нас. Это были экипажи вернувшихся с севера самолетов, готовые через несколько часов или дней вновь лететь на север. Усталые, оглушенные ревом моторов, но тем не менее оживленные и весело перебрасывающиеся шутками, молодые люди скидывали комбинезоны, долго и тщательно мылись, брились и переодевались. Искоса поглядывая на двух находившихся в комнате незнакомцев, они, придав себе элегантный вид, несмотря на усталость, дружной шумной кучкой уезжали на катере в город, где пропадали вплоть до отлета, так и не смяв заботливо приготовленных для них постелей. Иногда наоборот, раздевшись и едва умывшись, они тут же валились на койки и мгновенно засыпали мертвым сном. И спали до тех пор, пока не приходили их будить, чтобы они вновь запускали моторы, вновь поднимали самолеты в воздух и уходили на север. Отчужденность между нами быстро исчезла. Мы легко и просто сходились с этими чуть-чуть излишне шумными, иногда немного заносчивыми, но, в общем-то, хорошими ребятами. Они все почти без исключения обладали привлекательной чертой, сильно действующей на собеседника. По-настоящему любили то дело, которому служили, все были влюблены в свою профессию и, безусловно, гордились ею. Если иногда и бронили ее, или жаловались на тяготы, то несерьезно. Это было своеобразным позерством, не более. Со многими из них, особенно с успевшими за время нашей жизни на острове Молоково побывать там несколько раз, мы подружились. Это была преимущественно зеленая молодежь. Старые опытные линейные летчики, миллионники, то есть налетавшие более миллиона километров, не появлялись в нашем общежитии. Прилетев в Красноярск, они или ехали к себе на квартиры к семьям, или поселялись в городе в отдельном номере гостиницы. Но и эта молодежь уже имела летный опыт. Воспоминания из жизни летчиков, работающих на севере, услышанные нами в ту пору, принесли, по крайней мере, мне большую пользу. Из этих увлекательных рассказов, обычно проникнутых здоровым юмором, я почерпнул все основные, столь необходимые мне тогда сведения о полярной авиации. Я узнал основные типы самолетов и их особенности. Не только услышал обо всех наиболее выдающихся летчиках, но и составил о них свое суждение. Познакомился со спецификой полетов на севере. Прослушал много рассказов о различных авариях с анализом вызвавших их причин. Познакомился с основами аэронавигации. Узнал роль и обязанности каждого из членов экипажа. В этих задушевных беседах мне постепенно открывались азы летного дела. Полезны были эти рассказы, но все же они были рассказами не морских, а линейных летчиков, работа которых даже в трудных условиях севера менее сложна и менее опасна, чем летчиков морских. Линейные гидросамолеты, как правило, ходят вдоль рек, изредка пересекая небольшие участки суши. Линейный самолет, по существу, в течение всего полета имеет под собой естественный аэродром. Морской, отрываясь от своей базы, идет над открытым морем и битыми льдами. Постоянного естественного аэродрома у него нет. Часто льды исключают возможность посадки. Линейные самолеты, идя вдоль рек, постоянно имеют ориентир. Только в плохую погоду, при отсутствии видимости, их экипажи вынуждены использовать различные аэронавигационные приемы, чтобы не заблудиться. Поэтому они часто летают без штурмана. Морские же самолеты, находясь над морем, могут лишь изредка пользоваться наземными ориентирами, и поэтому в течение всего полета вынуждены тщательно всеми средствами аэронавигации определять свое местоположение. Все это очень осложняет работу экипажа. Поэтому задачи штурмана на морском самолете особенно ответственны и сложны. Он обеспечивает успех и безопасность всего полета. Линейный самолет летает от порта до порта. Он может выбирать для себя самый выгодный путь и наиболее подходящую при данной погоде высоту полета. Экипаж морского самолета-разведчика должен не только пройти по определенному маршруту, но и вести наблюдение за льдами. Он не волен выбирать подходящие для полета высоту и маршруты. При низкой облачности, доходящей почти до воды, он не может для упрощения полета пробить облачность и идти над нею, так как не увидит льдов. Наоборот, он обязан прижаться к воде и часами ходить над морем на бреющем полете. Наконец, линейный самолет значительно лучше обеспечен сведениями о погоде. Сеть метеорологических станций на материке гуще, и расположены они правильнее, чем в открытых районах моря. А морскому самолету часто приходится уходить в отдаленные районы открытого моря, где представления о погоде складываются на основе соображений синоптика, вытекающих из анализа карт. Морской летчик встречается с самыми непредвиденными, подчас крайне сложными положениями, из которых он должен уметь правильно и быстро найти выход. Стоит ли говорить о том, с каким нетерпением мы ожидали появления наших самолетов-разведчиков? Вскоре вслед за мной и Гамутиловым в Красноярск приехали и поселились на острове Молоково еще два гидролога-ленинградца – Смесов и Ульянов, назначенные, как и мы, на ледовую авиаразведку. А самолетов все не было. Мы знали, что наши самолеты, идущие на ледовую разведку, относятся к типу «Дорнье-Валь». Тут их фамильярно называли «Дарьями». За время пребывания на острове мы научились безошибочно распознавать в воздухе все имеющиеся здесь типы самолетов. Свою же старушку Дарью мы узнавали еще издали, даже не глядя на небо только по звуку. Поэтому каждый раз, когда в небе появлялась Дарья, мы смотрели на нее с надеждой, не один ли это из наших долгожданных самолетов. Сведения об их продвижении поступали в Красноярск только по проводному телеграфу и с таким большим опозданием, что самолеты действительно могли неожиданно появиться над нами в любую минуту. Житье наше на острове Молоково, в общем-то, оказалось безмятежным. Жаловаться грешно. Единственной нашей заботой было получение необходимого летного оборудования, что мы и не спеша проделали. Получить для себя полный комплект было и здесь задачей не совсем простой. Тем не менее, все оборудование мы получили полностью. Меховые рубашка и брюки, шлем на меху, меховые унты, чулки, болотные кожаные сапоги, шерстяные свитер, шарф, носки, портянки, меховые, специально летные перчатки, обычные шерстяные перчатки, белье теплое, шелковое и бумажное, летные очки. Не удалось получить только кожаного костюма или реглана. Валенки, малицы и брезентовые куртки я сдал на склад авиагруппы. После экипировки единственной нашей работой стали ежедневные поездки в город на катере в контору авиагруппы, где мы иногда получали кое-какие новости о наших самолетах, часто устаревшие. Остальное время надо было ждать. А так как ждать и догонять самое неприятное занятие, мы стали тяготиться своим житьем на этом живописном острове. В один прекрасный день распространился слух о том, что самолет-разведчик-летчика Сыракваши подходит к острову Молоково. Действительно, вскоре мы услышали за окнами знакомый голос и сразу высыпали на крыльцо. Описывая над островом большой круг, высоко в небе медленно плыла Дарья. Уже по одному тому, что она подходила не с севера, а с юга, можно было с уверенностью сказать, что это не обычная линейная машина, а один из долгожданных самолетов-разведчиков. Наибольший интерес к новоприбывшему самолету проявил Смесов, ибо именно он должен был лететь с его экипажем на разведку. Естественно, что он не мог усидеть спокойно в комнате, и как только, убрав газ, самолет пошел на посадку, Смесов заспешил в авиапорт встречать будущих товарищей по работе. Вместе с ним ушли и Гамутилов с Ульяновым, я почему-то откололся от компании и остался один в комнате. Вскоре в комнату вошла заведующая гостиницей. За ней шел высокий молодой человек в расстегнутой черной кожаной курточке с застежкой молния, в болотных сапогах, с летным шлемом и перчатками в одной руке и чемоданом в другой. Мы вежливо поздоровались. «Можете занимать вот эти, под окном, все пять подряд», — показала заведующая на аккуратно заправленные койки. Молодой человек, как и все вновь прибывающие в наше общежитие, начал с того, что сбросил с себя куртку и рубашку, стащил тяжелые сапоги и пошел мыться к стоящему у крыльца умывальнику. Не только удивительно симпатичное еще совсем юное лицо его, но и все его тело было покрыто таким темно-бронзовым загаром, что не могло оставаться и тени сомнения в том, что этот человек попал сюда прямо с Черноморского побережья. Русые волосы настолько выгорели на солнце, что в сочетании с темным лицом придавали ему своеобразный вид, несколько напоминающий изображение человеческого лица на фотонегативе. Позднее я узнал, что товарищи его действительно прозвали тогда негативом. Я решил, что для пилота и штурмана он еще очень юн, для бортмеханика у него слишком чистые руки. Кроме того, механики никогда не приходят первыми, они всегда остаются дольше всех у машин, проверяя моторы. Оставалось только допустить, что он либо второй пилот, либо бортрадист. Когда молодой человек вернулся в комнату, во мне, по-видимому, все еще теплилась эгоистическая надежда на то, что, может быть, это все же прилетел самолет не Сыракваши, а Махоткина, который должен был забрать меня. Поэтому я не удержался и спросил: «Скажите, прилетел действительно пилот Сыракваши?» «Да, Сыракваши». «Вы из его экипажа?» «Да, из его». Разговор дальше не клеился. А когда с шумом и смехом комнату заполнили остальные члены экипажа, почти все тоже еще совсем молодые, их обращение с моим бортрадистом совсем сбило меня с толку. Обращение к нему было самое товарищеское, больше того, в нем чувствовалась большая теплота. Все называли его не иначе, как Лукьянычем, обращались к нему на «ты», и тем не менее в этом, может быть, даже несколько фамильярном обращении сквозили какие-то особые, едва заметные, но все же несомненные нотки большего, чем к остальным товарищам, уважения. Разговор между ними в основном вращался вокруг впечатлений о только что благополучно закончившемся большом перелете, и понять из него, кто же из них в конце концов командир самолета Сыракваши, было невозможно. Неужели вот этот, пришедший первым, симпатичный, но такой обычный? Тут я поймал себя на мысли о том, что в моем представлении командир такого самолета, как морской разведчик, должен быть обязательно с сидеющими висками, с суровым и властным лицом смелого, волевого человека. И вдруг почти юноша с голубыми глазами и ласковой улыбкой. Но сомнений никаких уже не могло быть. Вернувшийся с Месов нас познакомил. Мой бортрадист действительно оказался командиром самолета-разведчика. Экипаж «Сороквашы» прожил с нами несколько дней. Это был замечательно дружный и веселый коллектив. Шутки и смех не умолкали в нашей комнате. Случай сказать меткое и острое слово никогда не упускался. Каждая удачная шутка немедленно вознаграждалась дружным смехом. Чем-то хорошим и бодрым веяло от здорового юмора, от всего этого молодого коллектива, умеющего, когда нужно, крепко поработать, а когда представится возможность, от души посмеяться. Нам стало даже грустно, когда этот жизнерадостный народ улетел от нас, забрав с собой Смесова. Вскоре появились и другие самолеты-разведчики. С ними улетели сначала Ульянов, а потом Гамутилов. Я остался последним. Моего самолета все не было. С тех пор, как я остался один, ожидание мое с каждым днем становилось все тягостнее. Невольно зарождалось сомнение в том, что я вообще полечу в разведку. Время шло, а самолет как сгинул. Легко представить себе мое отчаяние, когда, случайно развернув московскую газету, я прочел в ней коротенькое сообщение о том, что самолет, пилотируемый полярным летчиком Махоткиным, первым вышел из Архангельска на трассу и начал ледовую разведку в Карском море. Газета была старая, не говоря уже о том, что ее доставляли из Москвы почти неделю. Значит, я сижу и жду в Красноярске, а самолет мой чуть ли не две недели уже летает на разведку. Не буду пытаться передать все то, что я передумал в следующие дни. Возможность излить свое возмущение и обиду мне представлялась только в телеграммах, что я, конечно, и проделал, послав в Москву серию маловразумительных телеграмм. Потеряв уже всякую надежду, я решил все же не возвращаться в Москву до тех пор, пока не получу ответа на свои телеграммы. Однако ответа не было.